Представьте себе жизнь, основанную на безусловной любви, жизнь, наполненную состраданием и служением другим, жизнь, состоящую из молитв и песен. А теперь представьте себе голос, настолько красивый, настолько убедительный, что он заставляет птиц присесть на деревьях, а диких животных остановиться на месте и слушать. Голос чистый, как поющая чаша, голос с диапазоном, который поражает, поднимает и восстанавливает. Тогда встречайте снова чудо, которым является Юнгчен Лхамо. Чудо. Я пою, чтобы помочь людям изменить свое сознание и сделать их лучшими людьми. Седьмой альбом «Лхамо» «Одна капля доброты» – это великолепное напоминание, поощрение, чтобы мы именно так и поступили. Yeah. Это музыка, которой она изначально была задумана для создания универсального языка, открыть сердца, объединить культуры. музыкальном плане мне хотелось сделать что-то нетрадиционное, более ритмичное, говорит Юнг Чен, которая гастролировала по более чем 80 странам с момента выпуска своего отмеченного наградами дебютного альбома «Тибетская молитва» в 1995 году и главным инструментом «Одна капля доброты», конечно же, стал голос, теплый, яркий, гипнотизирующий, плавно перетекающий из низкого горлового пения продолжительные высокие ноты, которые заставляли студийных инженеров удивленно качать головами. Чем старше я становлюсь, тем лучше понимаю, как передавать звуковое исцеление людям, независимо от их религии, убеждений или неверия, говорит Лхамо, чье имя, данное ей ламой при ее рождении, означает «богиня мелодии». Лхамо, которая в 89-м покинула Тибет и отправилась в опасное для жизни месячное путешествие через Гималаи в Индию, чтобы продолжить свою духовную практику. В 1993 году она приехала в Австралию, а затем в 2000-м в Нью-Йорк. В настоящее время она проживает в Кинстоне, в северной части штата Нью-Йорк, в городе с историческими церквями и процветающим художественным сообществом недалеко от гор Катскилл. Как первая тибетская певица, подписавшая контракт с крупным мировым звукозаписывающим лейблом, Тхаму сотрудничала с такими звездами, как Боно, Билли Корган и Энни Ленокс, и украшала сцены таких прославленных площадок, как Карнеги Холл, Королевский Альберт Холл и Сиднейский оперный театр. Но все это, по ее словам, вторично по отношению к ее цели – воспитать сострадание ко всем существам, поощрять добрые дела. Создав в 2004 году фонд «Одна капля доброты» с целью оказания помощи нуждающимся, Лхамо решила прекратить выступления и посвятить себя работе с бездомными и психически больными в специальных учреждениях Кингстона. Когда люди, с которыми я работаю, болеют или умирают, я остаюсь с ними. Я их мою, готовлю для них, молюсь за них, пою для них. Thank you. Иисусе. Все делим одну и ту же землю и небо. Юнг Чен делает паузу и улыбается. Это действительно очень просто, говорит Лхамо. Небе мылом. Субтитры сделал DimaTorzok. «Одна капля доброты», «Семь песен», названия на английском языке, исполненные на тибетском, отправлены с любящей добротой в мир. Юнгчен Лхамо, «Одна капля доброты», 8 сентября 2023 года.